Глава 32. Пока Брайан вспоминал, где находится, становились все громче незнакомые звуки, от низкого жужжания до нежных полутонов. Накануне вечером его уже поприветствовали фрайбургские трамваи. Теперь они желали ему доброго утра. В его номере все еще горел свет. Лежал он полностью одетым. И не уходила усталость. Еще до того, как Брайан открыл глаза, над ним нависло отвратительное чувство, точно как перед экзаменом. Наверное, если бы рядом с ним в постели лежала Ларин, все было бы по-другому. Стоявшая перед ним задача предназначалась одному человеку. На вывеске значилось «Отель Розенек». Урахштрассе 1 дополнительно сообщала визитная карточка, выданная портье. Брайан понятия не имел, где именно в городе он поселился. «Телефон есть?» — последнее, что он спросил вечером. Портье ответил недовольно, указав на телефон-автомат напротив крутой лестницы. «Деньги разменяете?» — добавил Брайан. «Да, завтра утром». Поэтому Ларин он пока не позвонил. Теперь его ждали улицы, а еще горы и вокзал. Город гипнотически на него действовал. В месяцы, проведенные в госпитале, на возвышенности за городом, он цеплялся за собственные фантазии. О жизни дома в Кентербери, о свободе и городе, который был так близко. И вот он здесь. Отель расположился на углу напротив маленького оазиса шепчущихся деревьев. Вход в ветхое здание с витиевато украшенным крыльцом и коваными лампами находился в переулке, который и вел к небольшому парку. Урахштрассе – не самый престижный адрес, но, что удобно, она была ответвлением Гюнтертальштрассе, а та через улицу Кайзера Йозефа врезалась в ворота Мартинстер, самое сердце города. Неподготовленный, лишенный всякого желания что-либо делать, растерянность вовсе не способствовала приведению мысли в порядок. Он отправился на удачу бродить по большому городу. Люди шли, бежали, ехали на велосипедах и в автомобилях, торопились или ждали на трамвайных остановках. Казалось, он перемещается за кулисами среди товарищей актеров, в пестрой толпе, где кого только не было, от полных сидеющих домохозяек до улыбчивых мальчишек, засунувших руки в карманы. Богатый город. Может быть, он ждал, что фасады городских зданий до сих пор обезображены бомбардировками. Может быть, думал, что перерезаны нервы городского прошлого. Но город оказался чарующим и оживленным, отреставрированным и отстроенным, многоликим и доброжелательным. Универмаги ломились от товаров, и у людей были на них деньги. И Брайана это коробило. Долг к прошлому был еще слишком велик, чтобы вести себя с подобным легкомыслием. Издержки оказались не вполне заметны. У входа в магазин группа женщин вытаскивала вещи, изгрозившие вот-вот рухнуть стопки. Летние шорты на будущий год. Естественно, по разумной цене. Перед ними на одной ноге проковылял пожилой темнокожий мужчина и натянул пару шорт поверх своих длинных мятых брюк. Проверить, годятся ли они ему. Проходя мимо, Брайан мельком увидел новый мир. Брайан бесцельно бродил. Бертольдштрассе привела к вокзалу. На вымощенной брусчаткой улице под ярким солнцем сияли рельсы. Четыре линии вели по мосту через железную дорогу, в отдалении виднелись две башенки. Толпу на вокзальных перронах можно было охватить взглядом. Раскрасневшийся гид пытался собрать свою группу. Из его рта непрерывным потоком вырывались увещания. У всех женщин были рюкзаки и бриджи, демонстрировавшие голые лодыжки. Ларин на них засмотрелась бы, подумал Брайан. Чужой мир. Он обвел взглядом 7 путей и 7 перронов, но не узнал их. Казалось, бесследно растворились страшные часы, проведенные в мороз на перроне уже почти 30 лет назад. Вероятно, в какой-то момент все сооружения разрушили до основания и разбомбили его же товарищи из королевских ВВС. Расфокусированный взгляд скользнул под мост в южном направлении, где город заканчивался. В отдалении Возле железнодорожного полотна за сортировочными путями стояла пристройка. Темная, тяжеловесная и явно выбивающаяся. Дышал Брайан глубоко и прерывисто. Значит, старое здание вокзала на месте. От товарного вагона до стены, сложенной из крупных широких кирпичей, было примерно 4 метра. По воспоминаниям Брайана, место там было как минимум в 2 раза больше. Вот здесь, на перроне, он и лежал. Закрыв глаза, Брайан увидел силуэт Джеймса, лежавшего в паре метров у ободранной опорной балки. Где они теперь, полуживые люди, трясущиеся на носилках? Давно похоронены или же просто дома, у своих родных, где их поглотила ничейная территория забвения? В отдалении виднелась цепь холмов, вечно зеленых и нежных, обширных и многослойных, как кулисы кукольного театра. На них криво указывала заржавевшая стрелка. Возник силуэт железнодорожного рабочего с железным шестом на плече. Его тогда прогнали. А еще из капризного лабиринта воспоминаний вышли солдаты с болтающимися противогазами. Веселые, спокойные молодые люди, едущие домой в отпуск. Старые товарные вагоны, неизменившиеся здания, цвета и тишина. Почти как в тот раз, когда перрон молчаливо укутывал снег. Все это разбередило ту часть разума Брайана, которую вообще-то было непросто расшевелить. Он сел и заплакал. Остаток дня он провел в отеле «Розенек», предоставив заботу о себе портье. Расположенное неподалеку кафе снабжало его не пойми какими сэндвичами с ветчиной и увядшими листьями салата. В самом отеле ресторана не было. Несмотря на щедрые чаевые, улыбался портье кисло. В этот вечер звонить домой Брайан тоже не стал. У него не было аппетита, ничего не хотелось. Вопрос лишь в том, сможет ли он собраться с силами и встать с постели на следующий день. И этот день настал. Некоторые детишки глазели на Ягуар, когда Брайан проезжал в Вальдкирх, после чего он оказался в той части горных цепей Шварцвальда, где возвышался Хюнерзедель. Если бы он объезжал горный массив с запада, то точно потерялся бы среди отвлекающих деталей. Попросту говоря, заблудился. А прежде всего его цель — найти, где располагался госпиталь. Опыт подсказывал Брайану, что лучше забраться наверх. Вероятно, с плато Орташванден откроется хороший обзор на запад. Каменистые склоны и скопления деревьев казались нескончаемыми, даже из окна быстро едущей машины. Бесчисленные тропы и ручьи усиливали бессмысленность продвижения наобум. Брайан стал искать ориентиры. Искал он Кайзерштуль, стоящий посреди плоских виноградников, пышный и выделяющийся. И для Брайана значимым оказался даже тот самый угол, под которым гора впервые открылась ему под хлопающим брезентом в грохочущем грузовике. На то, чтобы найти то самое место и добраться до него, ушло много времени, как и в прошлый раз. Их везли в объезд, чтобы не было свидетелей. Неудивительно, что в прошлый раз брезент захлопал именно в том месте. С долин налетал нескончаемый теплый бриз, пахнущий перегноем и озоном. Вот и Кайзерштуль, прямо как в прошлый раз. А в нескольких сотнях метров ландшафт расчерчивает поток воды, образованный узкими дренажными каналами. К югу от него дорога пошла уже к гребням холмов. На вершинах с противоположной стороны только лес. Вдоль дороги тянулись канавы, за которыми текли мелкие ручейки. По ним он тогда убежал. Сильное открылось зрелище. Величественное, красивое, как раз то, что ему нужно. Какое-то время он побродил по лесным тропинкам. Лес становился все гуще. Осмотревшись, Брайан попытался вспомнить ландшафт. Ни следа того, что он искал. По сравнению с деревьями, стоящими сейчас вокруг, деревья тогда были моложе, высокими, но в половину ниже тех, среди которых он бродил сейчас. Не осталось ни единого признака, говорящего о том, что неподалеку когда-то кипела жизнь и стояли большие здания. Кустарник в подлеске рос густой. Лишь небольшая заросшая тропинка позволяла предположить наличие кого-то живого, кроме растений. Брайан заправил штанины в носки и стал пробираться в заросли, где-то сгибаясь, где-то оступаясь. Посреди небольшой поляны над ним качалось несколько старых елей. Меньше чем в 10 метрах прямо перед ним на пару метров над землей возвышался небольшой утес. Брайан сел на корточки и медленно осмотрелся. Ничего не осталось, и тем не менее это было именно здесь. Кухня, здание для медперсонала, помещение для охраны, 5 зданий высотой в несколько этажей, часовня, спортзал, гаражи, столб, возле которого устраивали казни. Все это полностью сравняли с землей. На обратном пути Брайану попадались деревушки, сообщавшие свои названия. Он медленно ехал последние километры до болота. Порой чувствовал, как мерзнут босые ноги и накатывает страх. Слышал грохот орудий. И вот все это перед ним. Последний девственный лес Европы. Таубергисен. Дикая местность, где он чуть не погиб. Склоны, насыпь, речная отмель, заросли на противоположном берегу. Все вместе. Нет только грохота орудий, покойников, да широколицего с тощим. Все это давным-давно в прошлом. Даже расстояния сжались, сократились, но атмосфера не изменилась, несмотря на спелый виноград и птиц, оставшихся здесь мягкой осенью. Здесь он точно убил человека. Город проносился мимо Брайана, как в тумане. Должно быть, утренние события удовлетворили потребность, сдерживаемую долгие годы. В свете внезапного решения поехать во Фрайбург вдруг возникло море ожиданий и надежды обрести покой. Брайан посмотрел фактам в лицо. Это оказалось не так уж просто. Прошлое существует само по себе, а возникающие в голове картины никогда не потускнеют, хоть их и коробит, и искажает течение времени. Отсюда сложно двигаться дальше. Людей на улицах Фрайбурга почти не было. На почте все вели себя странно. Женщина, проводившая его к кабинке с телефоном, казалась измученной. У многих из тех, кто ждал у стойки, глаза были пустые. Брайан долго не клал трубку. Иногда Ларин очень медленно откладывала в сторону кроссворд. «Да!» — только и произнесла она, когда, наконец, подошла к телефону. «Ларин, ты?» «Брайан!» Уже в этом восклицании Брайан услышал ярость. «Какого черта ты не звонил? Разве ты, мать твою, не понимаешь, что я волновалась?» Она годами не ругалась. «Ларин, я не мог позвонить». «С тобой что-то случилось? Ты во что-то впутался?» «Ты о чем? Да во что я мог впутаться? Просто я был занят». «Где ты?» Конкретный и деловой вопрос. «Ты же не в Мюнхене?» «Конкретно сейчас нет. Я вчера во Фрайбург уехал». «По делам?» «Наверное, да». Секунду на другом конце было тихо. Брайан не успел осознать последствия своей лжи. «Как такое может быть, что ты не знаешь, почему я волновалась?» Голос смягчился. Она пыталась взять себя в руки. «Это все знают!» «Брайан, газеты даже разворачивать не надо, это же во всем мире на первых полосах!» «Не знаю, о чем ты. У нас золотую медаль увели». «Хочешь узнать?» Голос у нее спокойный. Ларин не ждала ответа. «Вчера большую группу израильских спортсменов взяли в заложники в их квартирах в Олимпийской деревне. Палестинцы. Все следили за новостями. Мерзкий и отвратительный поступок. А теперь они мертвы. Все заложники и все террористы». Брайан был не в состоянии заговорить, даже когда она сделала паузу. Он лишился дара речи. «Об этом все говорят, понятно? Их весь мир оплакивает. Брайан, почему ты об этом ничего не знаешь? Что происходит?» Брайан попытался вернуться к реальности. Он утомился. Может, стоило сейчас рассказать Ларин об истинных целях поездки в Германию и во Фрайбург. Будучи женой и другом, Ларин принимала Брайана таким, какой он есть, ничего не выпытывая и не проявляя недоверия. Она знала, что он был летчиком, и его сбили над Германией. Вот и все, что ей известно. И узнала она давно. Даже зная она историю о Джеймсе, она бы не поняла его стремление покопаться в прошлом. Что было, то было. Такая уж она. Может, он ей все расскажет, когда вернется домой. Подходящий момент он упустил. Он ничего не сказал. «Позвони, когда в себя придешь», — тихо попросила она. Когда Бертольдштрассе во второй раз привела Брайана к железной дороге, его опять стали одолевать вялость и крутившиеся в голове мысли. После краткой беседы с Китом Уэллисом дальше он не продвинулся. Там, где человек-календарь переворачивал листочки с датами, был тупик. Городские кварталы возле моста снабжали город воздухом. В парке у озера возле Энсисхеймерштрассе народа почти не было. Лодки пришвартованы, и только на скамейках наблюдались признаки жизни. Их полностью заняли старики, углубившиеся в газеты. Если бы он хотя бы бегло посмотрел на какую-нибудь первую полосу, он тут же понял бы, что случилось. Так вот, что он заметил на почте. У людей шок. 16 погибших значилось крупным шрифтом. Все заложники обнаружены мертвыми. Вероятно, газета «Das Bild» понимала, как привлечь внимание. Для таких слов, как «Blutbad», обширные языковые познания не требуются. В свете событий прошлого, случившееся в Мюнхене, не казалось Брайану невероятным. Всего лишь пример того, что бывает, когда в предсказуемой цепи непредсказуемостей ненависть порождает ненависть. Сегодня жители города вместе со всем миром носят маску скорби. В былые дни те же самые лица носили маску ужаса. Вихрем новых жилых кварталов Брайана вынесло на окраину города. От своих неосознанных блужданий и мучительных мыслей он, наконец, очнулся посреди тротуара. Он спокоен, взгляд прикован к серой дороге. На противоположной стороне улицы сливалась с окружением скучная вывеска. «Пансион Гизелла» значилось там. Гизелла. Неказистое имя на неказистой улице. Брайан замер. Вдруг открылась возможность посмотреть на дело под другим углом. Он годами лелеял романтические воспоминания о Гизелле Дэверс. Единственное, что он время от времени вспоминал о той поре. От этой мысли Брайана передернуло. Несмотря на слабую вероятность что-то найти, он понадеялся на судьбу. Гизелла станет следующим ключом, открывающим шкаф забвения. Дэверс — не самое необычное имя. В отеле Брайану весьма любезно предоставили местный телефонный справочник и даже поставили рядом с телефоном-автоматом чашку чая. В следующие 2 часа кучка пфеннигов заметно уменьшилась. Сейчас, когда рабочий день кончился, он застал почти всех, кому звонил. Большинство не говорили по-английски. Никто не знал Гизеллу Дэверс, которой за 50. «Может быть, ее нет в живых, может быть, она не живет во Фрайбурге, может быть, у нее телефона нет?» Чуть ли не по-дружески попытался утешить его портье. И хотя он был прав, утешение оказалось излишним. Через несколько минут после того, как сменился портье, к кучке пфеннигов добавилась новая партия, при звуках тихого голоса дыхание у него участилось, а он нащупал еще несколько монет в лежащей перед ним кучке. «Мою маму звали Гизелла Дэверс. И да, скоро ей исполнилось бы 57 лет», — ответила молодая женщина. По-английски она изъяснялась без ошибок, но тем не менее нескладно. Брайан застал ее за обычными вечерними заботами. Звали ее Марианна Г. Дэверс. Судя по имени, она точно жила одна. «Почему вы спрашиваете? Вы ее знали?» — спрашивала молодая женщина скорее из вежливости, чем из любопытства. «Она умерла?» «Да, уже больше 10 лет назад». «Мне жаль». На мгновение Брайан замолчал. Сочувствие не было деланным. «Тогда не буду мешать». «Вроде бы мама мне не говорила, что у нее есть знакомые англичане. Откуда вы ее знаете?» «Я с ней познакомился здесь, во Фрайбурге. Ощутимое разочарование. Дело не только в Джеймсе. Гизелла Дэверс умерла. Прошлое схлопывалось. Больше он ее не увидит. Как ни странно, он стал терять надежду. До сих пор его память с мучительной ясностью хранила швы чулок на ее красивых икрах. Красивая, она страстно целовала его в преддверии кошмара. «Когда? Когда вы с ней в последний раз разговаривали?» «Послушайте, у вас наверняка есть мамина фотография. Я хотел бы на нее посмотреть. Понимаете ли, мы с вашей мамой когда-то были близки». Марианна Дэверс оказалась на несколько лет старше, чем Брайан себе представлял. Во всяком случае, старше, чем ее мать, когда Брайан ее встретил. Совсем другая женщина. Ненакрашенная и далеко не такая красивая, как та деятельная, высокая женщина с прямыми швами на чулках. А вот скулы у нее напоминали материнские. Квартира походила на обувную коробку. Пестрая, с огромным количеством плакатов на стенах, она прекрасно соответствовала непринужденным манерам и странному наряду Марианны Дэверс. Она была бедна, а привыкла, казалось, к лучшей жизни. Брайан принес цветы. Им тут же нашлось место. «Значит, вы во время войны родились? Но в таком случае вы уже были, когда я с вашей мамой познакомился». «Я родилась в 42-м». «В 42-м? Правда? Говорите, вы моего отца видели?» Марианна Дэверс непринужденно поправила многочисленные платочки на шее и темные волосы. «Да. Расскажите мне о нем». Взгляд Марианны Дэверс прояснился, и Брайан приукрашал правду. Она так мало знала о своем отце. «Отца убило во время бомбардировки, я знаю. Должно быть, он погиб в том самом госпитале, о котором вы рассказываете. Не знаю. Мама говорила, какая разница, где это случилось». «Она здесь жила? Понимаете ли, по какой-то необъяснимой причине я так и думал. Насколько я знаю, родом она не отсюда». «Нет, но после войны многие переехали. Пришлось». «Пришлось? О чем вы, мисс Дэверс?» «Иски, конфискации. Семья моей матери все потеряла. Об этом ваши земляки позаботились». В ее тоне, хоть и язвительном, горечи не было. «Как же она выкарабкалась? У нее было образование?» «В первые годы выкарабкаться у нее совсем не получалось. Она об этом никогда не говорила, не знаю, где и на что она жила. Я жила у двоюродного брата мамы в Бад-Годесберге. Когда она забрала меня отсюда, мне было почти 7. «Она во Фрайбурге работу нашла?» «Нет, она нашла нового мужа». Хотя при слове «муж» Марианна не сильно ударила по столу, получилось эффектно. Очевидно, из такой же ситуации Марианна Дэверс нашла бы другой выход. За ниспадающей челкой скрывалась кислая улыбка. «Она во Фрайбурге замуж вышла?» «Вышла, боже правый, да, она вышла замуж, и здесь, во Фрайбурге, она и умерла, и жизнь она прожила убогую, если хотите знать. Несчастливую жизнь. Ее ждало множество разочарований и душевных терзаний. Она вышла замуж ради денег и положения, лучшего она и не заслуживала. После войны ее семья обеднела. С этим она смириться не смогла. Он с ней обращался отвратительно». «А с вами?» «Да пошел он!» Брайана ошеломила вспыльчивость Марианны Дэверс. «Ко мне этот кусок дерьма даже не прикасался. Пусть бы только попробовал». Коричневый, жесткий, потертый фотоальбом, заполненный фотографиями. На фоне пейзажей юная девушка с искоркой в глазах, едва ли старше дочери самого Брайана, бегает и позирует, прячась за стволами деревьев, а на каких-то снимках, растянувшись на луговой траве. Как Гизелла Дэверс рассказывала своей дочери, на этих фотографиях самое счастливое лето в ее жизни. Девушка демонстрировала юношескую беспечность и на последних страницах. На своего отца Марианна Дэверс указала с плохо скрываемой гордостью. Красивый мужчина в военной форме. К нему льнула Гизелла Дэверс. Давно это было. «Знаете, мисс Деверс, вы очень похожи на родителей». «Да, знаю, мистер Скотт. А еще знаю, что мне завтра рано вставать. Не хочу показаться невежливой, но вы же увидели то, зачем пришли». «Прошу прощения, мисс Деверс. Извините, что задержал вас». «Да, увидел, спасибо. А у вас нет более поздней фотографии вашей мамы? Не хотелось бы уходить, так и не спросив. Понимаете ли, я по-разному ее представлял». Пожав плечами, она встала на колени перед кушеткой. Судя по пыли на плетеной корзинке, выдвинутой из хранилища, в ушедшие годы хватало других забот. Перед ним появилась огромная куча фотографий. С ними пронеслись 10 лет. Другие прически, другие позы и другие наряды. Быстрые перемены, заметные изменения. «Вот она», — сказала она, протягивая ему фотографию увядающей женщины. «Самой обыкновенной». Марианна Деверс заглядывала через его плечо. Вероятно, она на фотографию много лет не смотрела. Вряд ли представлялся случай. Лицо Гизеллы Деверс оказалось совсем близко к камере. Черты лица расплывчаты. Снимок сделали спонтанно. Раскинув руки в стороны, она что-то кричала фотографу. Ей улыбались все окружающие, за исключением маленькой девочки, заползшей среди ног взрослых и улегшейся животом на траву. Она смотрела на мать сзади. Марианна Деверс была прелестным ребенком. Над ней, скрестив на груди руки, стоял мужчина. Единственный, кто отвернулся от происходящего. Казалось, остальные ему не интересны, в том числе маленькая девочка, лежащая рядом. С виду прекрасный человек, чья поза свидетельствовала о его положении и самоуверенности. Из-за множества царапин на фото лицо было нечетким, и тем не менее на Брайана накатило отвращение. Не от мысли о том, что юная девушка попыталась отомстить отчиму, выцарапав его с семейной фотографии, от чего-то еще, присутствия чего-то почти знакомого. Извинившись, Марианна Деверс стала уверять, что, к сожалению, фотографии получше, чем та, что Брайан держит в руках, у нее нет. Вот и все, что ей удалось вырвать из рук материного мужа, когда она, наконец, обрела покой. «Но в городе ваш отчим был человеком известным, разве нет?» Она равнодушно кивнула. «Наверняка по разным поводам делали официальные снимки, как думаете? На этой фотографии я вашу маму с трудом узнаю». «Есть огромное количество официальных фотографий, огромное. Но ее на них никогда не было. Видите ли, он ее стеснялся. Она пила». Сев рядом с ним на подлокотник, Марианна Деверс поджала губы, под мышками дырки. Брайан вновь отметил, что у него внутри зашевелилось непонятное беспокойство. Обстановка стала неприятной. Все из-за только что увиденной фотографии. А еще его стала мучить совесть за его требования. Поправив жилетку, хозяйка выпрямила спину. «Вы были влюблены в мою мать?» — вдруг спросила она. «Наверное». Сидевшая рядом с ним женщина прикусила губу. Брайану снова пришлось задать себе этот вопрос. «Я не знаю», — прозвучало через какое-то время. «Ваш отец был очень серьезно болен. В тех странных обстоятельствах, в которых мы все оказались, тяжело было разобраться в своих чувствах. Но она была очень красивой. Я вполне мог влюбиться, если бы уже... не был влюблен». «О каких обстоятельствах мы говорим?» Марианна Деверс не отводила взгляда. «Мисс Деверс, это ужасно трудно объяснить, но можно сказать, что обстоятельства были несколько необычными, поскольку я оказался в этой стране во время войны. Моя мама просто не могла вами заинтересоваться». Она засмеялась. Она как раз осознала весь абсурд. «Других таких же убежденных нацистов, как мама, я не знаю. Она всю эту дребедень любила. Не думаю, что проходил хоть день, когда ей не снился Третий Рейх. Форма, марши, парады, она любила это. А вы англичанин. И она проявила к вам интерес? Очень странно». «Ваша мама не знала, что я англичанин. Но об этом никто не знал, когда меня положили в госпиталь. «Вы что, шпион? Должно быть, с неба в костюме Санта-Клауса упали?» Она засмеялась. Правда, ее не сильно интересовало. «Знаете что? Я тут подумала, что у меня, наверное, есть еще одна фотография, если вам так нужно. Моя, с окончания школы. Мама сзади стоит. Но тот снимок лучше, чем этот». На этот раз она перевернула корзину. Фотография в раме, но с разбитым стеклом. На краях рамы и дне корзины до сих пор валялись осколки. Та Марианна Дэверс отличалась от той, что теперь перед ним сидела. Волосы гладко зачесаны, вместо брюк клёш белое платье, по которому едва можно было заподозрить, что это женщина. Гордая, она стояла в середине. На нее смотрела мать, с виду холодная и сдержанная, и опустошенная. Прошедшие годы обошлись с ней неласково. Это даже на расстоянии было заметно. Брайан был потрясен. Не безжалостностью времени, даже не страданиями и разочарованиями, скрывавшимися в женских глазах. Все дело в мужчине, стоявшем за ее спиной и тяжело опустившем руки на ее плечи. Лицо этого мужчины Марианна Дэверс почти полностью выцарапала с другой фотографии. Ее муж? Марианна Дэверс отметила, что когда Брайан показал на фотографию, у него дрогнула рука. «Да, ее муж и мучитель. По ней видно, разве нет? Счастливой она не была». «А ее муж еще жив?» «Жив ли он? От него так просто не отделаться. Да, он жив. Жив и здоров, можно сказать. Известный в городе человек. Новая жена, деньги в банке и много, черт бы его побрал». Внезапно у Брайана кольнуло в груди. Он пару раз сглотнул, забыв сделать вдох. «Можно у вас стакан воды попросить, мисс Дэверс?» «Вам плохо?» «Нет, нет, ничего страшного». Брайан, несмотря на то, что побледнел, отклонил вежливое предложение Марианны Дэверс остаться еще ненадолго. Ему надо было на воздух. «А ваш отчим, мисс Дэверс?» Она стала помогать ему надевать пальто, но бросила свою затею. Он даже фразу не успел договорить. «Буду признательна, если вы перестанете его так называть». «Он взял фамилию жены или просто вы оставили девичью фамилию матери?» «Слава богу, мама оставила свою фамилию, а он свою. Его зовут так же, как звали всегда. Ханс Шмидт. Оригинально, а? Герр директор Ханс Шмидт, как он любит себя именовать». И правда оригинально. Брайана удивила безликость имени. «Необычная черта для этого человека», — подумал он. Должно быть, Марианна Дэверс удивилась, когда он спросил у нее его адрес, но теперь он у него есть. Дом оказался огромным. Чтобы такое оценить, нужен наметанный глаз. Ни единая деталь не упущена из виду и в то же время не выпячивалась. Сдержанная архитектурная красота. Материалы свидетельствовали о вкусе, чувстве стиля и наличии средств. Настоящий дворец и переулок соответствующий. Имя владельца красовалось на маленькой латунной табличке. «Ханс Шмидт», — сообщала она. «Лжец», — подумал Брайан, ощущая желание исцарапать гравировку. Его охватила дрожь при мысли о том, что этот самый человек завладел объектом его юношеского романтического флирта, красоткой Гизеллы Дэверс, и испортил ей жизнь. На втором этаже в южной части дома постоянно горел свет. На занавесках вяло мелькнула тень. Может быть, ветер? А может быть, тень мучителя Гизеллы Дэверс? Силуэт прошлого, вторгшийся в действительность. Мерзавец и предприниматель Ханс Шмидт. Также известный как подлец оберштурмбанфюрер Вильфрид Крёнер. Рябой. На следующее утро квартал быстро утих. Брайан с рассвета наблюдал за предпринимателями, выходившими к своим BMW и Мерседесам. Зрелище ему было хорошо знакомо. По сравнению с его родиной, здесь было лишь два существенных отличия – марки машин и жены. Как и здесь, у него дома женщины махали на прощание. Но в Кентербери представительница высшего класса скорее лишится своей банковской ячейки, чем покажется на улице в таком же виде, как местные женщины. Переступая порог своего дома, Ларин всегда была безупречно одета. А тут зрелище повсюду одинаковое. Вне зависимости от размеров дома и стоимости мужниного костюма, женщины повсюду в халатах и бигуди. Но в доме Крёнера ничего не происходило. Не отпускала мысль, что подготовиться надо было получше. Может, даже оружием обзавестись. Столкновение с самым ловким мучителем ушедших лет разбудило неослабевшую с юности злость. Он очень хорошо помнил зверство Крёнера. Сморщенное лицо шептало ему об оружии, насилии, мести и снова мести. А порой в мыслях у Брайана возникали иные картины. Мелькали Джеймс, мгновение надежды, напряжение, напоминавшее об осторожности. Лишь около 10 часов что-то стало происходить. В сад вышла пожилая женщина и начала вытряхивать плед. Выйдя из укрытия, Брайан направился к ней. Казалось, она испугалась, когда Брайан обратился к ней по-английски. Помотав головой, она собиралась побыстрее уйти внутрь. Расстегнув пальто, Брайан с улыбкой помахал рукой перед лицом. Уже стало пригревать солнце, жарковато для пальто. Это она поняла. Посмотрев на него еще раз, она снова замотала головой, на этот раз чуть приветливее. «Я не говорю по-английски. К сожалению, нет». «Герр Шмидт?» — вопросительно развел руками Брайан. Женщина снова помотала головой. Затем вдруг ни с того ни с сего хлынул поток слов на немецком и ломаном английском. Их нет дома, ни хозяйки, ни хозяина. Это Брайан понял. Но они вернутся. Позже. Может быть, сегодня.